Неужели таки сны не врут? Наташа тряхнула головой, прогнала наваждение. Ерунда какая-то лезет в голову, чушь мерещится и глупости видятся. Наверное, это потому, что репортаж у нее никак не выходит. Она решительно подошла к машине и ее хозяину. Скороговоркой выпалила уже привычное: «Добрый день. Я Наталья Нарышкина из «Молодежных вестей».» Мужчина повернулся к ней. И какой же он принц? Обычный парень. Молодой, нечесанный, ничего особенного, щетинкой. 2 дня как минимум. Глаза только замечательные. Глубокие, голубые, с рыжими крапинками, немного грустные. «Что-то в этом доме одни печальные люди живут», — подумалась Наталья. Она осторожно спросила: «А вы видели, как горела береза?» «Не видел», — вздохнул ее собеседник. «Она ночью сгорела. А меня, — он поколебался, — меня той ночью здесь не было. Я только утром пришел». Он почему-то смутился, но тут же спросил: «А вы что, про наши напасти пишете?» «Ага», — ответила Наташа. Ей вдруг стало легко-легко. И выпендриваться, напускать на себя вид крутой журналистки расхотелось. Она сказала доверительно: «Меня сюда зав. Отделом расследования отправил. Велел разобраться с вашим пожаром». Она пару секунд поколебалась и решила блефовать, добавила: «И с машиной тоже». Парень нахмурился. «Уже и про машину узнали». «Так, в общих чертах», — вдохновенно напустила туману Наталья. «А что, кстати, с ней случилось?» «С ручника сорвалась. Сама по себе поехала и сбила коляску с ребенком», — неохотно объяснил он. Наташа с трудом сдержала ликование во взгляде. «Ура! Ей повезло! Она нашла сенсацию!» Но Наташа тут же взяла себя в руки и спросила встревоженно: «Ребенок жив?» «Жив. Сотрясение мозга. А когда это случилось?» «Пожар ночью. Машина поехала 8:00 или раньше». «Прямо сверхъестественный двор», — протянула Наташа. «Но двор у нас самый обычный», — сказал парень. «Почти деревенский, тихо, народу мало, сущий рай». «Тогда скажите мне», — перешла в наступление Наташа. «Наина, азербайджанка, это жена владельца машины?» «Армянка», — машинально поправил он. «Да, жена армяна. Фамилия Маркарян». Наташе показалось, что парню, как, впрочем, ее собеседникам, тема разговора неприятна. Но что поделаешь, если у нее работа такая? Приставать к людям с расспросами. И она требовательно спросила: «Так что все-таки случилось с машиной, вы знаете?» Он ответил не сразу. Сначала вытер руки и захлопнул капот своей старинной машины. Потом смерил ее оценивающим, как только мужчины умеют, взглядом. Наталья приложила все силы, чтобы не смутиться. Наконец он что-то решил и сказал: «Будем знакомы. Меня зовут Леша Данилов». «Ура! Хоть кто-то назвал ей свою фамилию. Я здесь, правда, на птичьих правах». Наташа на сердце отчаянно дрогнула. «Значит, тоже не местный». Но парень сразу поправился. «В смысле, не прописан, но живу в доме давно и многих знаю. Хотите, расскажу вам все подробно?» «Конечно, хочу», — она не скрывала радости. «Может, пойдем ко мне? Чего здесь стоять? Вон, Михей на нас уже пялится». Он незаметно показал на мужичка, который делал вид, что загорает у открытой форточки на первом этаже. Наташа слегка растерялась. Новый знакомый выглядел обнадеживающе, но идти к нему в дом, в квартиру, а вдруг он поймет ее не так. Данилов с интересом понаблюдал, как краска разливается по Наташиному лицу, потом сказал весело: «Наташенька, не бойтесь, я человек мирный. Вон и Михей вам подтвердит». Она не успела помешать ему. Алексей крикнул: «Слышь, Михей, подтверди, я с девушками честный?» Михей охотно откликнулся: «Честный, честный, всем жениться обещает, только не женится». «Ну что ты несешь такое?» — сделал вид, что огорчился Алексей. А Наташа рассмеялась и спросила требовательно: «Кофе-то у вас дома есть?» Тот же самый день, 22 апреля, суббота,